Я вас всех приветствую, дорогие братья и сестры. За милость нашего Господа, слава Ему. За этот вечер тоже очень большая благодарность нашему Богу, что Он нам дал такую прекрасную возможность, что прекрасный молитвенный дом, свободно, не жарко и не холодно, в присутствии Господнем можем молиться, склонять свои колени и возносить славу тому, кто достоин этой славы, слава Ему. Вы знаете, я, когда... Как всегда, это братья, наверное, многие знают, которые проповедуют. Обычно, когда выходят здесь за кафедру, каждый думает, ну вот как провести это время проповеди, и все равно волнуется. И я лично очень волнуюсь. Но я себе задал такой вопрос. Я молился, говорил, Господи, вот с чего начать? Что сказать? И с чем? Как начать разговор или как начать беседу с народом? И вы знаете, мне очень хорошее место одно, так Господь послал на разум прочитать сегодня. Я хочу прочитать послание к римлянам, где апостол Павел говорит в 12 главе такие слова. Говорит, умоляет народ или братьев. Говорит так. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вы заметили, для разумного служения вашего. Я потом сел и думаю, а какое разумное служение для Бога? А вот представьте тела ваши для разумного служения Богу. И я начал думать, размышлять, а потом смотрю, а дальше есть ответ. И потом хороший, прекрасный ответ. Тот же самый апостол Павел отвечает, как представить тела для разумного служения. Читаем дальше. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И один прекрасный стих, который, я говорил бы, что как корона этих стихов. Дальше. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Правда, ответ правильный, точный ответ. Если хотите, чтобы было разумное служение, в первую очередь представьте тела ваши для служения и наряду с этим что сделайте? Не думайте о себе более, чем должно думать. Очень часто мы пытаемся что-то подумать о себе. И еще же в этой самой главе тоже такое слово. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Я просто этими стихами хотел бы немножко для всех нас, для того, чтобы мы могли как-то более понимать друг друга или в разговоре, в беседе. Я хотел бы, чтобы мы в первую очередь сделали, выполнили то, что здесь написано, да, я сам себе тоже говорю. Не думайте о себе более, чем должно думать, вот, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Еще в одном месте, и, по-моему, Иаков говорил, если я не ошибаюсь. Ну, это в послании к Коринфянам написано тоже место такое, 11 глава, 2 послание. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе». Вы знаете, мои друзья, я как-то наблюдал такую интересную картину, когда-то еще, когда мы жили там в Советском Союзе, вот, я был начальником, работал. И помню, я зашел как раз к секретарю, и там зашла одна бабушка старенькая, такая пожилая бабушка, и она пришла, чтобы ей начальник выписал дров и угля. И она так стояла возле этих дверей, пока войти к начальнику, ну там к нему, конечно, очередь, как обычно, да? И она стояла возле этих дверей и так ломает руки, и так и трет. Я говорю, бабушка, что волнуетесь? Она очень волнуется, как же я к нему зайду? Она тоже начальник, ну а я старенькая бабушка, даже, может быть, говорить по-грамотному не умею. Но она пошла, а я хотел ее увидеть после того, как она вышла от начальника. Я начальника знал, он был хороший человек, он был очень простой человек. Она вышла оттуда, с того кабинета, так взмахнула руками и говорит, какой простой человек. Правда, все любят простых людей. Я тоже люблю простых людей. Порой мы бываем непростые, а что-то делаем в себя. Но дело в том, что я хотел бы, чтобы мы сейчас пришли в такое наше одно положение. Простоте во Христе Иисусе. И тогда мы только увидим, что в действительности в этом благословляет нас Господь. Не высокомудрствуйте о себе, не думайте более, чем должно думать о себе. Я расскажу вам один интересный пример. Вернее, не пример, а одно событие, которое лично мне в моей жизни пришлось тоже пережить. Это еще когда мы жили там в Советском Союзе. Вот, и однажды я по откровению получил, что мне Господь направляешь, что, короче, Бог после исцеления, как явил милость свою, я потом расскажу об исцелении, да, а сейчас просто некоторые такие интересные факты, которые лично пришлось мне пережить в моей жизни. Мне Бог сказал такое слово, что «а теперь иди по всему миру, всем людям говори о том, что я сделал с тобою». А я послушал это слово, а потом пришел домой и себе думаю, а как я пойду, а семья, дети, а кто будет кормить, а кто будет деньги зарабатывать, а кто будет думать о пропитании твоей семьи? Никто же тебя здесь, как говорится, на блюдечке не предоставляют. Ну, может быть, в Америке даже какой-то welfare хоть есть, там и того не было. Вот. В общем итоге, я себе так подумал, но Бог знал, каким путем это все сделает. Однажды Бог мне говорит, что я должен поехать в Сумскую область и там сделать работу, которую он мне предложил. Я взял и поехал. Я приехал туда, в Сумскую область. Правда, это уже начались у меня дни гонения после исцеления. И вы знаете, это было интересно, у меня одна такая... Я попал в одно село, село называется Пристайлово, это Лебединский район. И в этом, это еще далеко до вот этих огромных, обширных евангелизаций, которые делаются сегодня. И я попал в это село, и мне рассказали, что туда приехала одна группа людей, которые с Каменки, может быть, многие знаете, Черновицкая область, Каменка, село. И группа людей приехали на прополку буряка. И я решил с этими людьми там встретиться. Мне просто было интересно, что они там делают. И я попал, меня направили в один домик, где одна бабушка старенькая, они ее наняли. Она приготавливала кушанье для этих женщин. Там были одни только сестры, было 15 сестер. И я зашел, эта бабушка мне да, сказала, правда, я готовлю кушать, все. А я говорю, а эти, вы этих людей знаете? Да, хорошие такие девочки, ну, молоденькие, пожилые всякие. Приехали, вот, и, ну, вижу, наша бабушка не в очень настроении. Я говорю, бабушка, а что с вами, что-то вы так как-то не в настроении? Она говорит, да у нас горе большое. Я говорю, какое горе? Она говорит, что вот буквально на днях, это в четверг, оно не в числе, обычно это Вознесение, и у нас батюшка, который в нашей церкви православной, он уехал в Закарпатье, мы его наняли оттуда, она говорит. И этот человек, он просто уехал, говорит, мы лишились собрания, у нас не будет собрания. Она православная, эта бабушка, она дьячиха, дьяконица в этой церкви православной. Я говорю, бабушка, и да раз это большое горе, она, это очень большое горе. Я говорю, так я могу провести вам служение, если вы хотите. Вы знаете, я, конечно, проведя такое собрание, я не хотел много везде раньше говорить, меня, может быть, за это отлучили бы, что я пошел в православную церковь. Но вместе с тем, я а ты можешь говорить, сынок? Я говорю, конечно, могу. Я никогда не проповедовал в православной церкви, это я вам честно говорю. Но в данный момент просто я понял, что есть такая возможность попробовать, я решил попробовать. Я собрал этих сестер, которые были там, на прополке буряка. С этой бабушкой прошли мы в церковь православную. Она нам показала место, где будут сидеть, как эти, или стоять певцы их, певчая они так называют. А вот здесь вот батюшка будет, должен проповедовать. Я говорю, хорошо, бабушка, я буду батюшка, а вот певчая у нас есть с Каменки. И мы сейчас проведем здесь такое собрание. И правда, мы потренировались немножко, такие сестры голосистые, хорошо так поют. Вот, правда, такие голоса более под сельский стиль, но там как раз село, как раз нормально. Вот, потренировались немножко выше, они говорят, как же это будет, они тоже волнуются. И бабушка это спрашивает меня, что мне делать? А я говорю, как наступит только Вознесение, утречком вы в колокола, бейте в колокола, село не очень большое, колокола все слышат. Значит, люди будут сходиться. Люди все знают, что батюшка уехал, и батюшки нету. Ну и так произошло. Конечно, я молюсь, я никогда не проводил, не знаю, как это, что сделать дальше. С чего начать и чем закончить, знаете. Но все-таки пришли мы уже пораньше, заблаговременно. Отгремели колокола, люди услышали, что батюшка, наверное, приехал. И хлынул народ в православную церковь. Люди сходятся, а мы уже певча стоит, да, там такая огорожа, и за этим огорожей уже певчая поет псалмы такие, как «Выйду я с хаты на поле», может, знаете, такие псалмы украинские. Спели одну, вторую, третью песню, приходят эти православные люди, смотрят, новая какая-то певча, вот, но еще время не началось, еще будет батюшка проповедовать, а его нету, конечно, этого батюшки. Ну, эта бабушка мне говорит, что я бы хотела, чтобы ты читал псалом, который я тебе дам, псалом прочитать. Я говорю, хорошо. Я думаю, пускай я выполню ее просьбу, а дальше я буду делать то, что я хочу делать. Я, значит, она мне потренировала, показала, как выходить к этому алтарю, куда лицом поворачиваться, как стоять. Ну, я это все увидел. И, в общем, итоге получился необученный батюшка. Меня эта дьячиха обучала. Я открыл 118-й псалом, который она мне предложила, он не короткий. Вот. И я начал, собрался народ. Вот. Я так... С одной стороны читаю, с другой стороны оглядываюсь назад, смотрю, как там реагируют люди. Но вижу, поклоны бьют, крестятся, аминь говорят, значит, все нормально. Но псалом идет к концу. И вот я дочитываю его до конца. И нараспев, на растяжку тянул этот псалом. А потом думаю, он же все равно в конце концов закончится. Он же никак не сможет быть длинным, или вовеки я еще читать не буду. Он закончится все равно. Дошло до того, я думаю, Господи, а что делать дальше? Ну что делать, я не знаю. Просто не знаю. Я зачитал этот псалом до конца. Вот, сказал на распеве еще последнее аминь. Повернулся к людям, смотрю, хрестится, упали кто. Вот, люди. И я тогда обращаюсь, а вы знаете, что такое вознесение к людям? Вижу, бабушка так настороженно на меня смотрит, с ней еще был один дяк. Вот. И я начал ей читать, что Христос сказал перед тем, как Он возносился с земли на небо. И Он сказал, что уверовавших будут сопровождать все знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпить, не повредить им, возложат руки на больных, они будут здоровы. Я это прочитал и говорю, а вы знаете, есть такое, что здесь написано или нет? И вы знаете, я начал им проповедовать. Я начал им говорить, какую милость Господь явил лично мне. Эти бабушки с раскрытым ртом слушали, плакали и слушали. Конечно, я первый раз проводил служение в этой православной церкви. Я сделал много ошибок, очень много ошибок. Одна из самых крупных ошибок моя была, когда я в конце где-то 2 часа говорил проповедь, а потом призвал всех на колени молиться и им сказал, чтобы они не крестились. Я еще был просто неопытный. Может быть, не стоило этого делать, но я это сказал. Пошли разногласия в этих старушек, в этих людей. Вот, слышу, дяк уже говорит, что слушай, это пятидесятники. А, говорит, церковь оскверняют. А бабка говорит, молчи, слушай, они освящают, они оскверняют. Ну, закончилось тем, что люди раздвоились. Одни были как немножко за нас, другие против меня, против нас. Вот, ну, закончилось тем, что мы когда уже выходили из этой православной церкви, много было вопросов, подъехала милиция на мотоцикле с колясками, попав, погрузили в коляску, вот, и везли в райисполком в город Лебедин. Вот, там попу немножко дали по ребрам, вот, в общем итоге заплатил 25 рублей штрафу, и спросили меня, вы должны регистрироваться, я говорю, что я же в православной церкви, это же регистрирована церковь. Вот. Но что я хочу сказать, мои друзья, в это время, вы знаете, все-таки, слава Богу, там родилась церковь. Там 13 старушек вышли из православной церкви, открыли свою церковь и стали верующими. И там Господь начал работать. Я так благодарен Богу за этих 13 бабушек, которые вышли из православной церкви, которые не согласились с тем, что им навязывали. И я, конечно, мне дали срок в течение 24 часов, чтобы я уехал оттуда, чтобы у меня там мои ноги там не было. Хоть я, правда, не уехал в эти сроки. Все-таки дальше, я не буду говорить, там дальше была тоже интересная история. Просто времени не хватает всегда. Мы живем во времени, и мы должны как-то вложиться в свое время. Вот. И, вы знаете, все-таки много есть таких фактов, которые действительно все чудесны для нас, если полагаешься на Господа. Если положишься на Господа. Я честно вам говорю, что вот этот настолько я просто положился. Я говорю, Господи, да я ничего не смогу. Настолько я себя чувствовал там ничтожным, немощным, таким несчастным. А вот Бог, когда Господь взял в работу, и Бог сделал свое дело, и церковь родилась. Еще один у меня был такой тоже интересный пример, я случайно вам расскажу. Как раз вот сегодня вот сестра перед мной читала стихотворение о том, что о родителях и о детях, о неверующих детях. Вы знаете, я знаю, что очень много, да и сейчас, кроме того всего еще, вы знаете, проходят посты и молитвы у нас здесь в Орегоне о детях, чтобы Господь возвращал утерянных, чтобы приходили в церковь, чтобы служили Богу, давали свои сердца. Вот. Поэтому тоже как раз, наверное, будет к месту это рассказать, поделиться. Я когда-то находился, скрывался я после исцеления 7,5 лет в Латвии. Это жил я в Риге. Ну, как я туда попал, не буду много говорить. Просто однажды на одном рижском собрании в Риге проповедуя, закончилось служение, я проповедовал о том, что Господь призывает нас всех идти людям говорить о спасении. Вот, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, креститься, спасен будет, а не будет, осужден будет. Вот такую проповедь примерно я вел. Закончил я эту проповедь, закончилось собрание, подходит ко мне одна латышка, женщина и говорит, что ты правильно проповедовал, а теперь ты должен просто сделать наяву, как это, показать, можешь ты это делать, что ты проповедовал. И она говорит, у меня 2 сына наркомана. И говорит, я хочу, чтобы ты шел им проповедовал, чтобы они получили спасение. А я говорю, да, они сейчас наркомании. А она говорит, да. Я говорю, так я не пойду. Он говорит, а как же, ты читал, говорил, что проповедовать, что говорить о спасении, я тебя приглашаю, прошу, а ты не хочешь идти? Я вижу, что она меня загнала в тупик, и я понял, что надо идти. Вы знаете, я много раз вот перед этим вспоминал, как я в прошлый раз, помните, говорил такую проповедь, что с великой радостью принимаете братья, когда попадаете в различные искушения. Я это за одно из искушений принял для себя. Думаю, попал снова в искушение, это неприятность, но все-таки эта женщина настойчиво плачет и просит, это мама двух сыновей. Я решил идти к ним туда, чтобы сказать этим людям. Думаю, как уже будет, так уже будет. Но я знаю, что я могу сказать наркоманам? Ничего, совершенно. Да разве они меня послушают? Она ведет меня к себе домой. Я так не хотя, но я иду. Прихожу я туда, открывается квартира, только эта женщина открыла квартиру, и вдруг с этой квартиры прямо с дверей выскакивает такой большой собака. Прямо такой большой собака, я испугался. Во-первых, я не ожидал. Если бы она меня предупредила, может быть, я как-то более это воспринял бы. Я ничего не ожидал. И вдруг в это время эта собака так постала на задние лапы. Я испугался, она что-то до собаки заговорила, эта женщина, взяла его за ошейник. А я опять от в искушение попал. Ну зачем мне эта была женщина, зачем мне эта собака? Зачем мне эта дрожь в коленах и все остальное? Я ведь можно было от этого избавиться. Ну как-то объяснить этой бабке или этой женщине, что не могу, времени нет или еще что-нибудь. Но я не мог этого сделать, потому что практически время у меня было. Ну, все-таки завела она меня в комнату, заводит собака, эту за ошейника взяла, завела его в комнату, другую закрыла, дверь за этой собакой. И завела меня в комнату, и там другое искушение. Два молодых парня. Вот, которые подозрены наркомании, сидят, что-то улыбаются между собой и смеются. И зашел я, они на меня начали насмешки с меня делать. Вот, мне как-то оно неприятно, снова я говорю, Господи, кому это искушение надо, ну зачем оно? На самом душе молюсь, ну хорошо, привела, женщина меня посадила, говорит, что говори им. А я, ну с чего я начну, что я им могу говорить? Я начал так немножечко заходить, что вы верите в Бога. А они насмешки, что я не скажу, они смеются с меня, все. Мне ничего, так чтобы сказать какое-то слово, очень трудно, очень сложно объяснить этим людям, которые, тем более, они под дозой находятся. Но я потом вижу, что мое время немножко уже проходит, думаю, надо просто бежать отсюда. Как-то сейчас, как обычно, помолимся, давайте быстренько, и я уйду. Ну, как-то уже избавлюсь от этих наркоманов и от этой собаки, которая в этой комнате. Но собака еще в памяти стоит, полностью стоит у меня. Я здесь с этими хлопцами разговариваю, а то помню, что там в комнате есть закрытая собака, потому что очень большая. В общем, вышла, да, эта женщина, я говорю, предложила, говорю, я вижу, что они не слушают. Давайте, я говорю, мы помолимся, я буду идти. Но она, не, ну ты скажи им еще, она так жаждет, ждет, чтобы что-то сказать, чтобы они покаялись, эти люди. А я, что я могу сказать, если вижу, они насмешку делают? Все-таки я пригласил помолиться. Стали мы на колени молиться, они сидят, оба смеются. Эта бабка, женщина тоже сидит возле меня, то есть стоит на коленях, молится вместе со мной, мы только вдвоем молимся. И мне такая мысль проникла. Слышу, завыл собака, который в комнате, закрытый. И у меня такая мысль, говорю, ну сам себе, ну если, не дай Бог, чтобы эта женщина встала сейчас и открыла эту собаку во время молитвы. Вы знаете, я только это подумал, эта женщина встает с колен, идет в комнату и открывает собаку. Эта собака влетает в комнату сюда, где мы молились. Я испугался, я замолчал, перестал молиться. Но я увидел чудо, которое на моих глазах начало происходить. Собака, влетевшая в комнату, села на задние лапы, подняла лапы перед ней вверх и выла всю нашу молитву. Я увидел это, я сильнее закричал, Господи, слава Тебе. Говорю, Господи, животное, которое никогда, оно не имеет понятия прославить Бога. Смотри, воет. Позже немножко я узнал, вот эта женщина говорит, взяла маленького щенка, это щенка, говорит, я воспитывала. И каждый раз, когда, говорит, я молилась, я, говорит, ее брала с собой, я поднимала лапки этому щенку, так научила, выдрессировала этого щенка молиться. Вы понимаете, она, то есть эта собака не потому молилась, что эта собака хотела молиться, нет. А лишь только потому, что это животное, которое по инстинкту приняло от матери. И у меня сразу первая мысль созрела. Я, когда мы встали с колен, я говорю, хлопцы, посмотрите, животное научилась молиться, славить Бога. А вы же разумные люди, которые имеете мать, которая учила вас, наверное, с детства тоже молиться. Не хотите колени склонить перед тем, кто вам дал жизнь? Я говорю, я ухожу. Но я хотел бы, чтобы этот собака выл вам день и ночь, и не дал вам покоя, пока, говорю, вы не покаетесь, не придете к Господу. Я повернулся и ушел. Я ушел, но мне так неприятно еще все, потому что, знаете, с одной стороны, я это все и сказал, с другой стороны, еще это в памяти, это собака, это страх еще в коленах, еще дрожь. Но я ушел, и на следующее воскресенье я приезжаю снова на служение в Риге. Я пришел, захожу только в зал, служение уже началось, когда я смотрю, стоят два этих хлопца возле кафедры и плачут, и один рассказывает все то, что было вот буквально неделю назад. Я один рассказывает, говорит, лег спать, а собака в голове воет. Я, говорит, уснуть не могу. Я проснулся, снова собака в голове воет. Я уснуть не могу. Я, Господи, что такое? А мне в голос иди и покайся. Вот я вспомнил все слова, которые этот человек, который к нам приходил, говорил, что пока не покаетесь, я решил идти каяться. И его родной брат тоже, говорит, спать не мог всю неделю. Выл собака в голове. Вы знаете, мои друзья, они покаялись, они отдались Богу. Господь явил мне милость. Слава Богу. Я был рад этому. Я когда-то увидел уже сами плоды о том, что произошло. Я говорил, Господи, какой ты чудный. Для меня искушение, а для тебя призыв. А ты призываешь людей к покаянию. Через кого? Через собаку. Это просто чудо, которое делал Господь. Вы знаете, Господь бывает часто призывает не только через собак, мои дорогие друзья. Он посылает людям вот эти разные труды, искушения. Если не взрываются атомные электростанции, то идут корабли на дно, то еще какие-то катастрофы или аварии. Каждое это событие, оно что-то человеку говорит, что отдай свое сердце тому, кто сотворил тебя. Это твой Бог. Это твой Бог. И слава Господу, это такое великое милосердие. Я говорю, пускай воют собаки. Пускай что хочешь происходит. Но лишь бы люди каялись. Лишь бы люди приходили к Богу и отдавали сердца свои Ему на служение. Как хорошо быть с Богом, мои дорогие друзья. Все из вас, кто познали это чудесное общение, я не думаю, что кто-то хочет расстаться из этого или уйти из этого. Нет. Это счастье. Это радость. Это все, что самое лучшее в жизни есть. И даже когда тебе трудно, я вспоминаю свои годы, было это очень трудно в свое время, когда я находился в армии, но вместе с тем, с Господом, было так легко, так было хорошо. Заканчивались трудные дни, наступали дни радости, наступали дни счастья, дни собраний, дни встреч с друзьями, дни встреч с теми, которые тебя любят и которым ты тоже дорог. Слава Господу! Я благодарен Богу за это. Я продолжу свою беседу немножко дальше. Я не хочу, чтобы мы слишком устали сидеть и слушать. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились, мои дорогие братья и сестры, прославили чудесное имя Спасителя нашего и Бога нашего. Потом еще будет исполнено, может быть, пару псалмов. Я снова приступлю рассказать о том, что сделал Господь лично в моей жизни. Наверное, многие из вас знают о том событии, что я был глухой, слепой и немой. И Господь явил свою милость, я совершенно здоров, да еще говорю, наверное, очень быстро. И, ну, вы мне простите, что быстро разговариваю. Сейчас давайте мы прославим это имя чудесное. Давайте еще раз помолимся о тех, кто не знает имени Господнего. Давайте еще раз скажем, Господи, стучи в те сердца. Пускай собаки воют, пускай самолеты идут, пускай что хочешь будет, лишь бы люди познали имя Иисуса Христа. Пусть слава будет Ему, прославим Его имя. Аминь. Мы этот псалом пели, когда приехали в Америку, только это первый раз. И на вокзале в аэропорту от нас отказался спонсор, и нам сказали, что нам никакой помощи нету совсем. Это мы впервые как приехали только в Америку, это было в 89 году. И мы оказались без денег, без ничего, сидели на вокзале. Сидели на вокзале, и я сказал, дети говорят, папа, кушать. А я говорю, будете петь, будете кушать. И мы выстроили вот так в одну линеечку наших детей и начали петь псалмы. Собрали очень много людей. Там было такое интересное у нас одно событие. Один мужчина пришел к нам и что-то по-английски очень пытался нам объяснить. Но мы ничего не понимали, потому что на английском языке не разговаривали. И он после привел переводчика и попросил, чтобы переводчик спросил, в чем мы нуждаемся, что мы хотим. Во-первых, он сказал, спойте еще одну песню. И вот мы пели этот псалом, а вижу переводчик, что-то переводит народу, потому что людей очень много было присутствующих. И люди плачут, а я не знаю почему. Я спрашиваю переводчика, что ты им говоришь? А еврей был, сам был неверующий, на кассе работал человек. А он говорит, я им говорю, что в Советском Союзе даже земля рыдает, и там люди все плачут. Там люди все стонут, а вы счастливы, что в Америку въехали. Я, знаете, послушал, думаю, ну, как-то оно не о том идет речь, во-первых, в этом псалме. Вот, почему он так сказал о нас, не знаю. Вот, потом этот человек спросил, что вы хотите? Я могу вам быть спонсором. А я говорю, что, ну, что мы хотим? В первую очередь у нас негде жить, у нас нечего кушать. И он сказал, что я все вам обеспечу. Он покупает нам билеты, во-первых, в Портленд. Мы не покупали, нам билеты не покупали, вот эти программы, эти организации, по которых многие ехали. Нам купил этот человек билеты. Он уплатил за двухдневное питание в ресторане. Он уплатил за две ночи ночлега в самых дорогих гостиницах. Я спросил этого человека, кто ты такой? Дай мне свое имя, дай мне свой адрес, свой телефон. Я когда приеду в Портленд, если буду иметь телефон, я тебе позвоню, скажу спасибо. Это как раз было через переводчика. Этот человек говорит, что я никому ничего не даю. Для тебя, говорит, это ангел. Я до сегодняшнего дня не знаю, кто он. Я не знаю его ни телефон, ни имени, ни отчества, ни адреса, ничего не знаю. Я Бога благодарю, дорогие мои друзья. Это тоже наше чудо было в нашей жизни при въезде в эту страну. Казалось бы, Господи, зачем так много чудес? А Господь знает, зачем они нужны. И мы только благодарим Бога. И об этом человеке я постоянно вспоминаю. Говорю, Господи, я не знаю его, кто он такой. Но я благодарю тебя. Ты мой лучший спонсор, которым умеешь и можешь спонсоровать, и можешь нам оказать помощь и милость. Слава Господу! Это действительно была забота. Мы бежали оттуда, с той страны, потому что была в 89-м году, в начале года, где-то в феврале месяце, меня еще судили, поскольку обнаружили, что я скрывался 7,5 лет в Латвии, находился без прописки и без военного учета. А ехали в Америку, вы, наверное, все помните. Мы думали, что здесь страна христиан, здесь все верующие люди, что здесь все люди Богу молятся, Богу служат. Показывают, говорят, президент, когда выбирает его, ложит руку на Библию, благословляется. Конечно, приехали мы сюда, и здесь тоже дьявол в сильной ярости работает, забирая и отрывая души от спасения, от нашего Спасителя Иисуса Христа. Но, мои дорогие друзья, у нас есть Господь. Господь, который все сделать может. Господь, который может разрушить любую твердыню этого дьявола. Это Бог наш, слава Ему! Слава Ему! Он может вырвать наших детей из когтей дьявольских. Он может спасти тех, которые мы даже не думаем, как я говорил, наркоманы. Два человека, они пришли к Богу, они покаялись, они стали христианами, а принимали слово от кого? От собаки, получается, приняли слово. Это Божья милость. Бог знает, кого употребить, куда употребить и как употребить. Слава Ему за это. И сегодня каждый из нас, присутствующий в этом доме молитвы, каждый имеет какое-то свое назначение перед Богом. Не просто приезд в Америку. Я хотел бы просто вот это, как коротенькое вступление. Запомните, не просто приехали мы сюда. В чем-то труд твой, мой выражается, и он должен быть. Не может быть такого, чтобы были бесплодны смоковницей. Бог призывает и хочет его делать. Приход его приближается. Вы помните, пожилые люди, когда-то еще раньше времена, потому что я немножко помню, все говорили, ой, что будет 2000 год? Как мы встретим? Ну, точно Христос придет уже в 2000 год. Вы помните эти слова? Сколько раз такая паника, ну ждем, ну вот мы еще в 68-м или 70-м живем, еще 30 лет до 2000 года. Друзья мои, уже 2000 прошел. Уже прошел. Его уже нет. Он уже за спиною. И мы стали еще ближе к спасению, нежели когда мы уверовали. Слава нашему Господу! Бодрствовать, трезвиться, себя ставить на правильную позицию, на правильное положение и к Господу, потому что Он грядет, Он придет. Слава Ему за то, что Он придет. Я тоже поделюсь немножечко. Вы знаете, я вспоминал сегодня тоже, когда-то Иоанн, креститель, послал учеников своих ко Христу и спросить его, чтобы они спросили, ты ли тот, который пришел, или которого мы ожидали, или нам ожидать другого. Ты ли Мессия? И ученики, когда пришли, Христос много не объяснял. Христос всего-навсего сказал им, что идите и расскажите, что вы видите и что вы слышите. И они пошли, эти ученики, и сказали Иоанну. Там нет объяснения, чтобы Иоанн противоречил этому. Нет. Иоанн понял, что это Мессия, Сын Божий. Почему? Потому что глухие слышат, слепые видят, немые начинают слышать, хромые начинают скакать, слепые прозревать, слава Богу! И говорит, блажен, кто не усомнится или не соблазнится о мне. И поэтому сегодня Господь говорит каждому из нас, мы говорим это христианам своим, что не соблазнитесь об имени Иисуса Христа. Ну и блажен тот, который не соблазнится, мои дорогие друзья. Потому хочется все-таки о том, о тех милостях Божьих, которые Он делал, никогда не умолкать, говорить, говорить и говорить. Сколько раз мы читаем, как Петр и Иоанн шли в храм час молитвы 9, и там произошло чудо. Смотри на нас. Он пристально смотрел этой хромой и ожидал что-нибудь получить от этих людей. Серебра и золота нет у меня. А кого имею или что имею? Иисуса. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Слава Господу. чудо произошло. Человек вскочил, начал скакать и славить Бога. Благодарность нашему Господу. Все люди знают, что это не просто ученики это сделали. Нет. Это сделал наш живой. Наш живой, который вчера, сегодня и во веки тоже, который никогда не меняется. Вы знаете, я знаю, что Божья милость каждому человеку очень велика. И Бог перед тем, как что-то хочет сделать, Он обязательно бывает, что показывает. Например, я вам расскажу события, которые лично в моей жизни пришлось пережить перед тем, как я должен был заболеть. Однажды к нам приехала одна сестра в церковь нашу в Бердичеве. Была совершена молитва, и она вышла прямо перед всеми людьми и говорит, показывая, что и вскоре будет тебе вот так. Она держалась вот так за живот и говорит, что ой-ой-ой, ой-ой-ой. А я, она говорит, что это мне будет. А я подумал себе, Сусана была, мои родители многие присутствовали при этом. И она говорит, что не знаю, что брат будет с тобою, но какое-то тяжелое положение ты войдешь. Так мне, говорит, открыл Господь, ты будешь очень тяжело больной. Я не хотел этому верить, потому что, знаете, кто хочет из нас быть больным? Я не хотел тоже быть больным. Я говорил так себе, Господи, я знаю, что мы исповедуем, то мы получаем. Если я буду исповедовать болезнь, но я получу ее. Но если я буду исповедовать здоровье, я, конечно, не заболею. Но вместе с тем, Божье Слово есть истина. Господь сказал и начал производить свою работу. Проходит примерно несколько месяцев. Однажды ночью я имею встречу со Христом. И встреча была очень интересная. В 12 часов ночи, даже, наверное, позже, я проснулся от сна. Совсем не мог уснуть. Я открыл свои глаза. У меня вот так возле моей кровати, где Сусаны отдыхали в одной кровати, вижу кроватки еще две, дети мои спят. Один сын, самый старший, и другая дочь моя, Ира. Они отдыхают. Я чувствую, что на меня сходит такая сила, которая просто необъяснима. И вдруг в комнате нашей исчезает одна стена. То открыто, то явно вижу своими глазами. Стенка исчезла, в комнату пошел поток холодного воздуха. Прямо чувствовалось, потому что это было весной. Это не было, ну, как еще в такое очень холодное время, но уже еще было прохладно. Я почувствовал поток холодного воздуха, в комнату прошел. Я начал оглядываться, смотреть. Вижу, моментально исчезает еще одна стенка. А поза этой стенкой мой тесть, теща отдыхали на кровати. Тоже я смотрю, родители спят. Это ночь. Я снова испугался. Потом исчез потолок. И я понял, что здесь начинает что-то делать Господь со мной. Я понял, что это Бог начинает что-то мне показывать. Я попробовал себя, вот как обыкновенный человек, пощупал свои руки, начал так вот трогать себя, чувства имею обыкновенные человеческие. Я начал сильно молиться, и вдруг маленькое такое мгновение, я был переселен на поляну. Я вижу, я не вижу уже своей комнаты, я не вижу своего дома. Я только вижу примерно, где я сижу на поляне, трава растет, зеленая, красивая травка. И примерно километров полтора на расстоянии, но это я просто своим глазом определил примерно это расстояние, вижу красивый золотой город. Я этот город вижу, я сейчас его постоянно перед глазами, когда только вспоминаю этот момент, я его вижу. Город старинный, такой куполами тянулись вверх очень многоэтажные здания. И каждое здание имело такой купол. Этот купол многими этажами. Так купол, купол, купол, купол. И одним общим шпилем входится в самый верх неба. И этот город был окружен золотой стеной вокруг. В этом городе также были ворота. Я начал рассматривать, потому что я попал в необыкновенную обстановку. Впервые я это видел, куда я попал. И вдруг вижу, открываются ворота. И да, еще интересно, из ворот выходит такая тропиночка, ведущая туда, где я сидел. И вдруг открылись ворота, и выходит муж в белой одежде, красивая такая одежда, до самого, ну, очень длинная. И этот муж идет прямо ко мне. Подходит ко мне ближе, я с трепетом жду, потому что чувства, какие я имею сейчас, такие я имел и тогда. Я закричал, Иисус, это ты! А он говорит, я не Иисус, а Иисус сейчас приедет к нам. И хочешь, будешь с ним говорить. Вдруг я вижу в комнате, то есть на том месте, где я сидел, вдруг снова открываются вот эти ворота в этом городе, и выезжает золотая колесница. Трое белых лошадей, упряжь золотая, очень красивая. Колесница на две стороны, так что входы, ступеньки по одну сторону, ступеньки по другую сторону. И, что характерно, на этой колеснице сидел Христос. Лицо, друзья, я просто в лице нету изображения человека, в лице есть сплошное сияние. И я видел это лицо, мне было так приятно смотреть. Была голова, на голове был длинный волос, такой белый, вьющийся, красивый, золотая коронка красивая, такая монтирована прямо на голове. И я к этой колеснице подъехала, знаете, вначале нет слов для разговора, молчание такое короткое, а потом я говорю, Иисус, я хочу с тобой поговорить. Он молчит. Я снова говорю: Иисус, я никогда не слышал, как ты разговариваешь. Скажи несколько слов. Скажи мне, чтобы я услышал. И он молчит. Я снова: Господи, я вот город вижу, забери меня в этот город. Я говорю: я не хочу быть здесь на земле. Не возвращай меня к семье, к детям. Никуда не возвращай. Я хочу вот этот город. А потом Христос молчит. А я вижу, у меня такая возможность есть в колесницу зайти, потому что ступеньки напротив меня расположены, этой колесницы. И я решил разумом своим попытался подняться по ступенькам в колесницу ко Христу, вместе сесть с ними, поехать. И вы знаете, я попытался это сделать, но мои ноги были такие тяжелые, я сидел на этой поляне, и я ноги свои оторвать от земли просто не мог. Я пытался своими руками, вот так прямо рвал ногами, то есть ноги отрывал от земли, ничего не мог сделать совершенно. И когда я увидел, что я ничего не могу, я закричал: Господи, я ничего не могу, совершенно ничего не могу, забери меня в этот город, Иисус, говорю, я не хочу на землю, я хочу в этот город, зачем ты мне его показал, показал, теперь забери к себе. И потом Христос говорит ко мне такое слово: жизнь твоя еще на земле, но я еще к тебе приду, мы с тобой поговорим, и город этот покажу. И потом колесница развернулась и стала уезжать. А я кричу, вот сколько уезжал эта колесница, то я кричал: Господи, забери меня к себе, Иисус, забери меня к себе. И когда колесница скрылась уже там в этих воротах, потом ангел ушел, а вот там такое снова маленькое мгновение, я вижу, я в своей комнате сижу на кровати, слышу крик такой сильно шумный в комнате, вижу, дети маленькие кричат, плачут ночью, разбудил их. Вижу, Сусанна стоит на коленях возле меня тоже, меня за руки держит. Вижу, родители тоже поднялись, тоже стоят на коленях, все молятся. Такой крик, такой шум в комнате. Сусанна увидела, что я начинаю что-то рассуждать или понимать. Она меня вот так трясет за руки и говорит: ты меня уже понимаешь, ты меня уже понимаешь, ко мне говорит. И говорит: слушай, что с тобою? Я, говорит, проснулась, когда ты кричал: Иисус, забери меня к себе. Я, говорит, увидела, ты руки вот так поднял вверх и кричал: Иисус, забери меня к себе. А я, говорит, схватила твои руки, опускаю вниз и кричу: Иисус, не забирай. А ты, говорит, снова руки вырвал, снова: Иисус, забери к себе. А я снова твои руки вниз: Иисус, не забирай. И мы так, говорит, перекличка шла всю молитву. Вот дети проснулись, мы... Зах ангел, мы в глазах Христос. Мы в глазах город, который видел. Мы в глазах буквально все. Я ничего рассказать не могу. Я упал в эту подушку, я плакал до утра. На другой день я стал почему-то неразговорчивым. Мне было неинтересно ничего. Никому-то что говорить. Ни с кем ничего делиться. Совсем мне было неинтересно ничего. Жизнь была вообще неинтересна. Мы как встали на колени с семьей постоянно вместе молимся. Встали на колени молиться. Молимся. Я говорю: Господи, когда снова встреча с тобою? Ну когда? Ну когда эта встреча? Почему такая длинная разлука? Сусанна молится: Господи, не являйся, мне страшно. И мы так вот на коленях молимся в каждый раз. Я молюсь об одном, Сусанна молится о другом. Но Бог знал, о чем идет речь, и какая цель к тому, чтобы нам показать, и почему Бог это делал. Полгода прошло примерно вот времени, вот за этот период времени, пока я находился в таком состоянии. Меня на работе не узнавали никто. Я прихожу на работу, говорят: что с тобой случилось? Это какой-то другой человек стал. Ты совсем ни с кем не хочешь общаться, как ты раньше общался. А мне одно такое в мыслях: встреча со Христом. Когда она будет? Когда она придет? Я ее жду. Я, конечно, молился очень много об этом. Я не знал, что эта встреча произойдет, но в очень тяжелых условиях. Я не знал, может быть, если бы я знал, потому что Бог не открыл. Если бы я знал, я бы, конечно, не молился, не просил бы этой встречи со Христом. Но поскольку Бог знал, что мне не нужно было открывать, когда она произойдет, а давал мне чувство, почувствовать эту сладость общения с небом, эту сладость общения со Христом, с этим городом, с этим ангелом, с новым миром. И понимаете, не хотелось на землю. Но я потом и просил. Прошло полгода времени, вот я заболеваю. И у меня в памяти постоянно остается одно и то же. Когда встреча со Христом? Когда встреча со Христом? Я ее ожидаю. Ну вот заболел тяжелой болезнью, лежал в родительской клинике, больнице, пролежал месяц. У меня началось заболевание очень тяжелое внутри, желудок, печень, поджелудочная железа. Конечно, был диагноз у меня энцефалит с параличным синдромом. Почему энцефалит? Если вы помните немножко, я в прошлый раз, когда я был у вас здесь в церкви, я рассказывал о своих похождениях, армейских похождениях. Я очень кратенько, может быть, процентов 10 рассказал тех событий, которые мне пришлось пережить. И вот когда я возвращался, немножко так вернусь обратно, когда я возвращался из тайги, когда меня завезли, вывезли, чтобы сказали: пусть ей Бог поможет, я 7,5 месяцев добирался из тайги в воинскую часть, в морозы, в в снег, в пургу, в тяжелый, без огня, без ничего. Вот, и мне Господь просто помогал. И в то время, когда уже снег сошел, то там очень большая высокая трава. И на этой траве очень много клеща. Если знаете, что такие маленькие такие букашечки, которые впиваются в тело человека. И когда я проходил, то я имел очень много укусов этих клещей. Я через каждых полчаса, пройдя немножко участок дороги, я снимал с себя одежду, я вытряхивал эти клещи. И там я обнаруживал, что попадались клещи, которые имели такой оранжевый задок немножко. И этот клещ оказывался энцефалитным клещом. Это клещ, который несет за собой инфекцию энцефалита. Врачи объясняли, что если такой укус хотя бы одного энцефалитного клеща, он входит, влазит в тело и входит в кровь, и этот энцефалит распространяется в крови, то они говорят, что он пробуждается на протяжении от 5 до 7 лет. На протяжении времени. То есть проходит немножко времени, он не сразу возрастает, а потом пробуждается, человек заболевает, и это смерть. Человека никто от этого еще не избавил, то есть не мог вылечить, ничего никому не получалось для того, чтобы быть здоровым. И вы знаете, вот как раз это происходило. Я не знал, что происходит. У меня началось заболевание желудка, печени, поджелудочной железы. Буквально все вместе стало. И в это время меня отправили от Бердичи в больницу, потом еще другую, в Казатине, там, может быть, это знаю, такой был, как узловая станция большая. Оттуда меня отправили в Киевский институт гастроэнтерологии. Это по лечению внутренних заболеваний. Я там находился на лечении долгий период времени, меня посещали очень многие друзья. Но что характерно, с каждым разом, с каждым днем мое состояние не улучшалось, а только ухудшалось. Все хуже и хуже и хуже становилось. И вот в один день, когда уже у меня так внутри шла отрыжка гноем, неприятный запах шел от меня. Мои друзья, которые посещали киевляне, в особенности посещали с Куреневкой, там есть такой район Куреневка в Киеве, посещали друзья. Многие приезжали из Бердичева, из других городов, родственники, все приходили. И одно, Господи, когда это все закончится? Однажды брат, даже вот недавно, Николай Куреневский приехал, был у нас несколько дней назад в доме. Говорит, я помню, говорит, как раз у тебя приступ был тяжелый. Я помню, как тебе полотенце в рот вкладывали. Это правда, я выламывал зубы, вот здесь спереди выламывал зубы от тяжелых болей. Я просто терпел сам по себе, такой, что не кричал, не хотел кричать. Я все в себе держал. И врачи говорили, увидели, вытягивали корни прямо тут же на живую, потому что видели, что ничего сделать невозможно. Ужасные боли внутри, все разлагалось. И я начал думать, и говорю, Господи, вы знаете, в это время каждый человек по-своему мыслил. Кто-то судил, кто-то говорил, что это ему за то и за другое. Кто что мог, кто говорил. А я в это время постоянно перед Богом стоял и говорил, Господи, я проверил свою жизнь больше, чем кто меня проверил. Лучшей проверкой я был сам для себя. Я проверял, я испытывал, я просил прощения, я ничего не оправдывал совершенно. Я говорил, Господи, почему я на этом месте? И говорил, разве ты не мог себе избрать другого человека? И вот так как-то один раз выразил молитву в нужде перед Богом. Господи, яви твою милость, исцели, начал просить. И вот как раз вот Николай Куреневский, тут еще есть Виктор Путинцев недалеко, живет от Селома, тоже приехали вдвоем в Киев ко мне посетить меня. Вернее, не в Киев приехали, они там жили в Киеве. Они пришли в эту больницу, где находился в этот институт. И Виктор, или вернее, этот Николай Куреневский говорит, задает мне вопрос. Павел, говорит, ты Богу сегодня какой-то вопрос задавал? А я говорю, задавал. Он говорит, вот тебе ответ. Я получаю ответ. Очень интересный ответ. Я беру лист бумаги и читаю. И Господь говорит ко мне. И ты спрашиваешь, почему ты, а не другой? Вы знаете, мои друзья, если бы мне принесли откровение, которое я ставил бы нужду. Может быть, я по-другому среагировал бы. На это откровение я начал плакать. Я говорю, Господи, мои слова. Не кто-то эти слова говорил, я лично говорил. И ты спрашиваешь, почему ты, а не другой? И дальше говорит, а я избрал тебя для этого. И совершу великую милость, исцелю. И пойдешь всем засвидетельствуешь, что я сделал с тобою. И даже было такое слово, и пройдешь по всему миру со свидетельством то, что я сделал с тобою. А вы знаете, это был 82-й год. О каком мире речь шла, если тогда гоняли, мы из дома в дом не могли перейти. О каком мире речь могла идти. А Господь говорит, приготовил и знал об этой эмиграции, о других странах, обо всем знал Господь. Слава Ему! Слава Ему, Он один! Один знает то, что нужно человеку и каким путем он проведет. Слава Богу! И потом Бог сказал, что я избрал тебя, и пойдешь по всему миру, и всем расскажешь, что я сделал с тобою. И я когда прочитал эти слова, я просто успокоился. Я начал молиться и говорит: Господи, я жду момента. Я теперь жду момента. Я не знаю, каким это путем будет. Я не знаю, что произойдет со мною. Но я даже понимаю себе так. Я так высказывал, что даже если наступит момент, и ты меня будешь отзывать, и я придет время встречи с тобой при переходе. Я не знаю, как это произойдет. Я говорю: Господи, я в первую очередь увижу тебя. А когда я тебя увижу, я скажу: исцели меня, и ты меня исцелишь. Я этому верю. Я жду момента своего перехода. Вы знаете, и правда, врачи увидели, что мое состояние совсем не годится. Оказалось, что через несколько дней у меня начался паралич ног, рук, речь, слух и зрение. И все шло постепенно. Постепенно мои ноги переставали ходить, парализованы были ступни ног, потом вот так концы пальцев на руках, потом руки вот так до кисть, потом по колени ноги парализованы были, потом частично слух начал терять, потом переставал разговаривать, голосовые связки переставали работать. Это все со временем постепенно устранялось. Друзья приходят, каждый день говорят какой-то новый сюрприз. Один день пришли, только не хожу, на другой день уже тяжело разговариваю, так нараспев, еле-еле мог говорить слова. Я говорил, что у меня есть один Бог, который все может сделать, и я ожидал его. Я знал, я себе представлял, что придет время, когда я смогу пройтись по народу, в церкви, среди народа Божьего, рассказать, что сделал Господь мне, будучи еще больным. Я думал об этом. Я постоянно вспоминал то время, когда я встречался со Христом, когда я видел его на колеснице, когда я пытался уехать с ним в этот прекрасный золотой город. Все вспоминал. И все это было мне, как сказать, в пользу. И вы знаете, что однажды уже врач пришла и говорит, у меня был энцефалит, как я уже сказал, с параличным синдромом. И паралич разбил до конца, но еще врач зашла и мне сказала, что уже ничего сделать не могут. Вызвали родителей и сказали о том, что моя жизнь идет к концу, осталось несколько дней жизни, и мне нужно сделать вскрытие головного мозга и взять пункцию. Говорят, это все, что мы можем предложить, и решили представить это все, чтобы отправить меня в научный центр для вскрытия головного мозга. Но родители приехали, я уже за себя объяснять ничего не мог, я постоять за себя совсем ничего не мог, доказывать кому-то или что-то говорить, я ничего не мог уже. Просто что родители сделают, так оно и будет. И родители сказали, конечно, что мы на это не соглашаемся. Они спросили, можем ли мы посетить, сможем ли мы приехать туда. Сказали, что нет, никто не имеет права посещать, никто не имеет права входить в те комнаты, где я буду находиться. Они говорят, это не лечение, это просто исследование. И, в общем, родители забрали меня домой, привезли домой. Соседи его приходили, соболезнования в газетах поприносили. В журнале соболезнования было, я был начальником цеха железнодорожного. По строительству мостов и тоннелей. Написали, что я был хороший работник, что соболезнуют моей жене, что время мое к смерти, отходу. Все знали, что я жить не буду. Один только я знал, что потому что я ожидал момента встречи со Христом. У меня один только был момент встретиться со Христом. Каким путем? Я не знал. Я говорю: Господи, любым путем я хочу встречу с тобой иметь, и я знаю, что получу исцеление. И вы знаете, соседи пришли, там плакали. Многие друзья сегодня в нашей церкви, человек 20 есть, которые были свидетелями, представителями вот во время того, когда Господь меня исцелял. Захарович Николай в нашей церкви, пастор нашей церкви, был как раз во время исцеления тоже. Он видел, присутствовал, как Господь совершал свою милость. И его родственники очень многие. Короче, те, которые живут сегодня, живы в нашей церкви, они видели своими глазами, как это все происходило. Проходила одна неделя. Сусану в это время отвезли в роддом. Она родила дочь, которую врачи тоже сказали, что она будет деформирована. То есть растет, говорят, только одна голова, туловища нету, и больница похоронит. Это наша дочь Ольга, которая вот пела вместе в группе. Вот. Врачи сказали, что, ну, в общем, все сваливалось в одно место, в одну кучу, и все понимали, что хорошего ничего ожидать. Если Господь не переменит, если Господь не сделает, бесполезно что-то ожидать. И время прошло еще, вот эта целая неделька, сам отвезли в роддом, а я лежу в постели, я уже перестал говорить совсем, перестал слышать совсем, перестал видеть совсем. Самое, что тяжелое, между прочим, скажу, это слепота для меня была. Вот пережил эти болезни, боли тяжелые внутри, все. Еще не так, но когда вошел в слепоту, когда вспоминаешь все, что помню, что видел когда-то, и вдруг ты в сплошной темноте, даже света не видел. Я говорил: Господи, побыстрей мои глаза, сними эту слепоту. Я другой раз себе вспоминаю и думаю, как действительно трудно тем людям, которые слепые вот в этом мире. Они не видят, они думают, что они зрячие, они просто слепые. И не знают кто самый лучший твой друг, кто снимает эту слепоту. кто исцеляет от этой слепоты, от греховной слепоты. Пусть Господь поможет нам это тоже уразуметь. Я молился, я просил: Господи, открой мои глаза, Господи, сними мои боли. Ничего не уходило. Мать рассказывает, говорит, я вдруг вошла в комнату и увидела, что последние судороги схватили меня по телу, пошла такая дрожь, и область сердца начала ударять паралич. Я это тоже чувствовал. Я чувствую, что сердце уже идет на становится парализованным. Я настроил все свое внимание на встречу со Христом. Я понял, что вот-вот, еще секунды, и я уже перехожу. Я понимал, это трудно объяснить, конечно, как человеческим языком. Я себя настроил, я внимательно ожидал, вот-вот, когда, где, с какой стороны появится тот, которого я люблю, откуда он придет. Я в тревоге это все ожидал. Вдруг вижу, явно такое как явление, у моих ногах прямо на диване сидит муж в белой одежде. Притом тот самый, который я видел в ночное время, как я рассказывал, это был ангел. Но я снова закричал: Иисус, это ты. А ангел обращается ко мне, говорит: я не Иисус. Сейчас Иисус к тебе приедет, скажи ему, что ты хочешь. Я вижу в нашей комнате, вот так прямо стенка вместе с дверью уезжает в сторону. И в комнату въезжает точно та самая колесница. Трое белых лошадей. Друзья, это радости невозможно передать, когда я увидел того самого Иисуса, который я видел буквально полгода, больше, почти год уже назад. Потому что болезнь занимала примерно полгода времени, все это происходило. Я снова закричал: Иисус! Я видел, колесница въезжает в комнату с таким интересным величием. Это значит, стенки, видел стены в комнате. И колесница сама по себе, потому что трое лошадей, она не помещалась в этой комнате. То я видел и стенку, и колесница проходила вглубь стены. Лошади тоже проходили вглубь стены. Это все видел своими глазами. Колесница подъехала так, на полразворота, остановилась возле меня. И Христос спрашивает: что ты хочешь? Я говорю: Господи, хочу ходить, говорить, и чтобы боли были сняты. И Христос ко мне обращается и говорит: боли сниму, говорить будешь, а ходить до времени. Я снова закричал: Господи, я и ходить хочу, полностью исцели меня. Начал сильно кричать. Я не видел присутствующих в комнате, кто был в это время. Я только сильно кричал: Господи, ходить хочу. И потом Христос снова обратился ко мне и говорит: ходить до времени. Колесница развернулась и уехала в то место, где вот эта стенка была сдвинута в сторону. Потом вижу, колесница такой уехала, а потом ангел встал и ушел, куда уехала эта колесница. Потом стенка встала на место, и вдруг такое маленькое мгновение происходит. Я вдруг вижу, что почему-то я не в том положении, в котором я был раньше. Я вижу, возле меня мелькают какие-то фигуры людей, ноги чьи-то мелькают. Я не понял еще вначале, что такое происходит со мной. Братья рассказывают так, потому что я не видел, что они делали в это время. То братья рассказывают, говорят: мы стали молиться. Говорит, мама вбежала и говорит, что идите, молитесь, уже все, уже умирает. Даже, говорит, ребенка, который родился, не увидит. Ребенок родился полноценным, как сказал Господь об этом. Слава Господу, потому что была тоже милость Божья. И вы знаете, в это время, когда братья, мать подбежала и говорит, что молитесь, кричите Господу, вбежали все в комнату и начали молиться. И отец говорит, что в это время, говорит, такая сила сошла Духа из этого. Стали молиться, и Господь сказал такое слово, что ныне пришло время приступить к делу. То есть к делу служения, молитвы или же молитвы об исцелении. И еще подъехали братья, служители нашей церкви. И в это время стали молиться. И как стали молиться, Господне присутствие, такое благословение присутствовало, что передать просто человеческим языком это невозможно. Отец говорит, что увидел, что горит одеяло. Он решил сбросить это одеяло, потому что понял, что я сгорю. Он сбросил одеяло, там огня не было никакого. Потом они подали мне руки и начали меня поднимать. Говорят, пока я разговаривал со Христом, они не знали, они слышали, что я с кем-то разговариваю, но они никого не видели в комнате. Они говорят, в это время, говорят, ты шел по комнате. Я прошел посредине комнаты, когда речь закончилась со Христом, то я так и остался, и у меня ноги подкосились, и я сел на пол. Меня потом подали мне руки, братья, взяли меня, немножко приподняли с этого места, но в глазах моих вот это были какие-то столбы, которые возле меня ходили. Я не видел, я не различал людей. Как меня только посадили на диван, проходило несколько секунд времени, и вдруг мои глаза открылись, и я закричал, говорю: братья, я вас всех вижу. Они говорят: ты уже разговариваешь. Я говорю: я вас слышу. Мои уши раскрылись. Я говорю: смотрите, всем показываю, говорю: смотрите, тело синие, руки чьи-то вошли во внутренность, переворачивают желудок, печень, поджелудочную, все переворачивается внутри. лица. Тело из синего становилось нормальный цвет кожи. Это было присутствие моих друзей, они видели своими глазами. Они все подкрывали глаза и смотрели, что делал Бог. Слава Господу! Я был счастлив, мои друзья дорогие. Этому счастью передать невозможно. Я почувствовал, что у меня боли ушли. Самое, что сложное. Молитва закончилась. Я сказал, братья, я очень голодный, я очень хочу кушать. Что-нибудь дать. Я где-то 4 месяца совсем ничего не кушал. Только то, что вот эти медикаменты мне вливали вовнутрь, потом вот этими шприцами, уколами все делали. Я попросил кушать. Мать спрашивает, говорит, что ты хочешь? Я говорю, борщ с чесноком. Мать говорит, борщ хорошо, но чеснок тебе не надо. У тебя язвы в желудке, у тебя печень, у тебя поджелудочная. Я говорю, нет, там все здоровое. Я слышал, говорю, как чьи-то руки вошли внутрь, там все переворачивали, без боли, без ничего. Они мне подали борщ с чесноком. Вот это как раз я вкушал эту пищу. Это первая пища после исцеления. Это была вкусная пища. Это такой пищи, наверное, я больше никогда не кушал. Это было счастье, потому что милость Господня проявилась в теле моем. Слава Господу! Я благодарен Богу, мои друзья. Но многие оставались парализованными. Я говорю, друзья, я видел Христа. И Он мне сказал, что ходить до времени. Я говорю, вы знаете, я верю и знаю, что до времени это будет на следующее воскресенье. Я стал приглашать всех, кто здесь присутствует. Говорю, придите ко мне на следующее воскресенье. Молитесь, чтобы Господь исцелил мои ноги, чтобы ноги сняты был паралич. И, конечно, все потом разошлись. И все те желающие, и в то время другой, значит, день, воскресный день, тоже пришли. Церковь, братья назначили молитву на 9 часов утра. А у меня прошел один день, и мне Господь открыл, что я исцеление получу в 11 часов утра. И как раз вот наступило время, я братьям не говорил, всем своим родственникам рассказывал. И говорю, что исцеление будет в 11 часов утра, только братьям не говорите. Я говорю, чтобы братья не готовились к 11. Я хотел, чтобы сам Господь все это сделал, как Ему угодно. Я знал, что если братьям сказать на 11, они будут готовы к 11. Но братья собрались на 9 часов утра. Совершена была одна молитва, вторая молитва. Знаете, интересно было, молитва идет, народ молится, открыли глаза и все смотрят, как сейчас будет Бог исцелять. А Господь не исцеляет. Проходит вторая молитва, а Господь не исцеляет. А люди все смотрят, интересно все-таки, как же Бог исцелять будет? И Господь говорит такое обличительное слово. Там была одна сестра, через которую было пророческое слово, было сказано так. И многие тут присутствуют и думают, как же мертвые ноги пойдут? А Господь говорит, а я вам говорю, придите в единство веры и молитесь как за себя. И тогда вы увидите чудо, которое сделаю на ваших глазах. Конечно, это было обличение. Весь народ в смирении, Господи, прости нас. И снова молиться. Стали молиться, а я в это время попросил, чтобы мне, значит, стояли часы на столе, чтобы я видел время. Я вижу, время подтягивается к 11. Вот это 2 часа времени молились. Молитва одна за другой шла, а исцеления нету. Кто с доверием, а кто видит, что ничего здесь не получится, ничего здесь не будет. Но самое главное, мои друзья дорогие, Бог не опаздывает. Слава Ему! Он никогда не опаздывает. И в этот момент Он тоже не опоздал. Я смотрел время, время подходит к 11. Я вдруг вижу уже стрелочки точно на 11. И я закричал, говорю, Господи, посмотри, уже 11. А Ты мне сказал, что исцелять будешь в 11. Я готов, начинай работать со мной. И вы знаете, вдруг в это время я вижу, братья подбежали ко мне, подали мне руки, подняли меня так с постели, и я почувствовал, что вот в этих местах, где вот поясница, до самого низа, до большого пальца по ногам, как будто бы горячий такой пруд прошел по моим ногам. Я почувствовал такой горячий, как будто накаленный пруд прошел. И я решил делать шаги. Я сделал один шаг, потом второй шаг, а потом третий шаг, а потом как начал прыгать по комнате, остановиться не могу. Конечно, я вам скажу, я не пытался остановиться, потому что у меня не было желания на то. Но я не употреблял усилий прыгать, совершенно. Мне дали возможность, я убрали стол. В это время еще стоял букет с цветами, который мне доктор подарил, и сказала, что эти цветы не должны увядать до тех пор, пока ты не встанешь. Они простояли, это были хризантемы. Вот, а в момент исцеления эти, букет был опрокинут, выпали их, выбросили в мусор. Эти уже цветы уже больше не надо. То есть и это Господь говорил через этих ослиц. Или через этих людей, которые были коммунистами. Вот так вот Бог делает, слава Господу. Находит кого употребить. Или коммунистов, или собак, или кого-то другого. Слава Господу. Бог знает, каким путем подойти к человеку. И делал свое дело. И в это время эти цветы упали. Вот, а мне стол убрали, мне дали такой коридор сделали. Вот как, примерно, между рядами. И я скачу по комнате вперед, зад, вперед, зад. остановиться не могу. Я плавно поднимался в воздух, плавно опускался на пол. Я не был уставший, я не уставал от этих прыжков. Братья видели, как это делал. Один из братьев, такой большой телосложением, за 60 ему уже было, он решил меня остановить, потому что как это так, уже 5 минут прыгает человек, надо радоваться, что-то сказать, говорить. Он подбежал ко мне, взял меня так вот под руку и хотел остановить, но в это время начал прыгать вместе со мной и тоже остановиться не может. Он говорил мне потом, я себя чувствовал как пелинка, как маленькое дитя. Он говорит, я усилий не употреблял, чтобы прыгать. А такая сила была, что мы скакали по комнате вперед-назад и без остановки. И еще один брат, тоже служитель, подбежал с другой стороны и схватил снова еще под руку одну, потому что две руки. Ну, мне кажется, если бы все взяли за руки, там, наверное, все бы прыгали. Ну, вот этот брат взял с другой стороны, и мы втроем по комнате скакали. Скакали минут 15, никто не мог остановиться. Счастье такое, друзья, передать просто невозможно. Это нужно просто пережить. И только тогда узнать, какое сладостное общение с нашим Иисусом, с нашим Богом. Слава Ему! Минут 15 прыгали, потом наши прыжки стали так спокойнее, ниже, ниже, и мы остановились. Я говорю, смотрите, что Бог сделал, милость свою простер к нам. В это время еще один человек приехал к нам из Сухуми, просто чисто случайно, это был неверующий. И когда он меня посещал за неделю до исцеления вот этого, он сказал, что он не верит тому, что Бог такое сделать может. А потом немножко прошло время, он говорит, а можно я буду присутствовать на этой молитве? Я спрячусь, говорит, за шкаф. Этот человек сегодня в Сиэтле живет, его Павел, фамилию забыл. Он, значит, пришел, да, ему сказали, что, конечно, желаешь, будешь присутствовать. Было это очень, тоже интересно. Он, правда, во время молитвы, когда вошла молитва, он спрятался за шкаф. И сидел за шкафом, потому что он неверующий. Ему как-то было интересно посмотреть, что же здесь будет происходить. Когда началась молитва, и он потом рассказывает. Он говорит, когда я увидел, что ты, я пробовал, видел мои ноги, синие, мертвые, неработающие. И говорит, когда я увидел, что начал прыгать, он говорит, на меня сошла такая сила, я упал, я вижу, кто-то упал так прямо на пол, распростерся руками и кричит, Иисус, я жить хочу, не погуби меня. И Господь, вы знаете, дает жизнь, Господь ему в это время крестил Духом Святым. Этот человек ликовал с такой радостью, что это просто невозможно было передать радости этого новообращенного человека. Слава Господу! Это тоже была милость Господня. Я выбежал на улице соседи. Все спрашивают, что случилось, я говорю, Бог живой, смотрите, я здоров, полностью здоров. Меня многие спрашивают, я говорю, а соседи покаялись? Вы знаете, я не знаю, сейчас да, а в то время, конечно, нет. Некоторые смотрели, говорили, что, ну, как Бог дает життя, то життя, как Бог забирает, ну, то Бог забирает. Но вместе с тем, я знаю одно, что если Бог не откроет, никто не откроет. И если Господь закроет, никто не откроет. Но когда Господь откроет, никто не закроет. Слава Господу! Это тоже воля и милости Его Святой. Мы, конечно, после этого, очень интересно, Господь направил, мы поехали по служениям, по церквям, очень большие благословения переживали. В понедельник я явился к врачам, я был инвалид первой группы. Я пришел к врачам, врачи смотрели на меня, я им рассказывал, что я тот человек, который был парализован, я Павел Франчук. Они смотрели на меня и все удивлялись, говорили, такого человека нет, он же, наверное, умер. А если не умер, то умрет. Мне пришлось доказывать документами, то есть показывать, подтверждать, что я тот, в действительности, который был инвалид первой группы. Меня отправили в Киев для обследования, чего я и желал. В Киеве, конечно, собрался консилиум. Очень много на заседании было психиатров, невропатологов, терапевтов. И заседал такой консилиум, и областный врач, областный психиатр, женщина, значит, возглавляла этот консилиум. И она хотела все это дело, что сделал Бог, сделать, показать, якобы, что это из-за самовнушения, из-за гипнотизерства, якобы, произошло. Но вы знаете, когда попросила меня и говорит, пожалуйста, расскажите, буквально все ваши чувства, что вы видели, с кем вы встречались, как это все происходило у вас, говорит, все расскажите мне, и, ну, нам, в консилиуме, я, знаете, я все рассказал. Я благодарил Бога, что она, эта женщина, так подвела, она выслушала до конца все, потом встала, еще никого ничего не спрашивала и говорит, я, говорит, Богу никогда не верила, эта женщина. Я, говорит, сегодня для нас это неопровержимый факт. Говорит, я готова сказать от имени всех врачей, слава Богу, что это сделал Бог. Слава Господу, друзья. Это действительно, если человек опровергнуть это дело не мог. И никогда бы не опровергнул бы. Потому что то, что делает Господь, оно в действительности правильно, благословенно, и слава Ему за это. После этого, конечно, очень много было у меня таких недоразумений с властями, вот, от чего пришлось 7,5 лет скрываться без прописки, без военного учета. Врачи написали такое заключение, которое резало слух очень многим людям. В заключении говорилось о том, что при обследовании не обнаружено никаких заболеваний, признаков болезни не осталось. Выздоровление получил на почве религиозных убеждений. Это писали коммунисты. И я хочу сказать, что опровергнуть этого такого заключения никто не мог. Меня вызывали в Министерство путей сообщения в эту Москву. Меня вызывали в Министерство Юго-Западной железной дороги. Я работал на железной дороге в то время. И там меня самое высокое начальство при закрытых дверях спрашивали: «Что с тобой произошло? Расскажи!» Потому что говорят, мы сейчас звонят по телефону, набирают телефон в больнице, где находился, а те говорят, зачитывают, что заключение консилиум вынес, что выздоровление на почве религиозных убеждений. И однажды даже один начальник, прослушав, говорит: «Истина всем присутствующим, потому что в действительности это дело Господь, слава Ему». Вы знаете, мои друзья дорогие, время летит, уже 7 часов. Я хочу сегодня, чтобы мы, конечно, поняли, никакой здесь я агитации при этом не хочу говорить. Я хочу только сказать, как добр наш Господь, как добр ваш Господь, мой Господь. Слава Ему за это. Я знаю, что такому Господу очень приятно служить, очень хорошо Его любить. Ну как не любить того, кто любит тебя? Слава Господу за Его безмерную любовь, доказанную на Голгофе, на страданиях, в муках. Друзья мои дорогие, я не знаю вас, но я всегда стараюсь это сказать, дать возможность. Если кто-то желает из вас отдать свое сердце Богу, я не знаю, здесь есть верующие, есть неверующие, я не знаю. Я знаю только одно, что отдайте сердце свое Иисусу, чтобы собаки не выли, чтобы самолеты не падали, чтобы корабли не шли под воду, чтобы не взрывались атомные электростанции, чтобы не было бедствия. Отдайте свою жизнь Господу, который достоин славы, поклонения и благодарения. И всех призываю к молитве. Мы сейчас помолимся, прославим это святое имя. Я желаю к Тебе, мой Боже, как я хотел бы туда, в небеса. Только с Тобою я все побеждаю, только с Тобою на сердце роса. Я все побеждаю, только с тобою на сердце роса. Жизнь так тревожна, часто бывает, давят на душу грех и тоска. Только в тебе надежда и жизни весна. Только в тебе, Бог, твердо я знаю, радость, надежда и жизни весна. Боже мой, Боже, я так желаю, дай же мне желаю на небесах. теперь.